Глава четвертая. На самом деле я... Солнце еще не встало, а я уже не спал. Точнее, я и не ложился толком. Мой диван, главное достояние однушки и по совместительству самое удобное место во Вселенной, был оккупирован. Лиза спала, свернувшись калачиком под моим старым колючим пледом. Ее русые кудри разметались по подушке, которую я полночи заботливо подсовывал под ее голову, когда она сползала. Сидя за своим столом и глядя на очередной проект, я никак не могу сосредоточиться. Все мысли там, на диване. Вчерашний вечер был до смешного банальным. Мы заказали две огромные пиццы, включили какой-то дурацкий боевик, где все взрывалось, и Лиз просто уснула у меня на плече. Дружба — это бетонная стена, которую я сам же и возвел между нами. Надежная, прочная, с идеальной геометрией. Вот только теперь мне отчаянно хотелось пробить в ней дверь. Или хотя бы окошко. Чтобы не сойти с ума от этих мыслей, я отвлекся и пошел на кухню. Лучшее средство от экзистенциального кризиса – это рутина. Достал пачку свежеобжаренных зерен, арабика из Колумбии с нотками ореха и шоколада, засыпал их в кофемолку, секунда, и по кухне разнесся густой терпкий аромат. Кофеварка, старая и капризная, загудела. Пара щелчков, правильная температура, и вот уже в кружку полилась темная обжигающая струйка. Я написал на стикере пару строк. «Вода — твой друг. Кофе на кухне». Прилепил на журнальный столик рядом со стаканом воды. Простая забота. Выйдя из души, минут через 20 я застал Лиз уже на ногах. Стоит посреди комнаты в моей своей толстовке и держит в руках кружку с пингвином, свою любимую. Девушка сразу уставилась на меня, но в глазах плескается что-то новое, чего я раньше не видел. Растерянность, что ли? «О, ты уже проснулась! Доброе утро!» Я постарался изобразить максимальную беззаботность. «Как спалось?» «Хорошо. Спасибо». Она почему-то покраснела. «Лиза! Покраснела передо мной! Извини, что я тут вырубилась». «Все нормально». Я пожал плечами, чувствуя, как неловкость начинает заполнять комнату. Нужно срочно это исправить. «Будешь завтракать? Могу сообразить омлет». «Угу», — ответила тихо, кивнув при этом. Пройдя на кухню, я достал из холодильника яйца, помидоры черри, кусок пармезана и немного бекона. На раскаленную сковородку полетели тонкие полоски бекона, кухня тут же наполнилась дразнящим дымным ароматом. Я наблюдал, как они шипят и скручиваются, превращаясь в хрустящие завитки. Слил лишний жир, оставив лишь самую малость для аромата. «Как пахнет!» — тихо сказала Лиза, прислонившись к дверному косяку и улыбнувшись. Я взбил в миске 3 яйца с щепоткой соли и перца. Никакого молока, это портит текстуру. Помидорки черри разрезал пополам и бросил на сковородку. Затем влил яичную смесь. Она тут же начала схватываться по краям. Я аккуратно двигал лопаткой, создавая мягкие воздушные волны. Когда омлет был почти готов, посыпал его тертым пармезаном, который тут же начал плавиться, и хрустящим беконом. Сложил пополам, выложил на тарелку. Идеально. Золотистый, пышный, с вкраплениями красных помидоров. «Готово», — поставил тарелку перед ней на стол. «Приятного аппетита». Она посмотрела сначала на омлет, потом на меня. Улыбнулась, но как-то странно, виновата. «Ник, прости, мне бежать надо. Совсем из головы вылетела, с Катей договорилась встретиться. Даже не поешь? Правда, прости». И она сбежала, буквально. Схватила свои вещи, чмокнула меня в щеку на прощание и вылетела за дверь, оставив меня наедине с остывающим омлетом и полным недоумением. «Что это, черт возьми, было? Я сделал что-то не так?» Мой фирменный омлет впервые в жизни был отвергнут. Это было хуже, чем завалиться промат.